Около половины шестого, когда за шторами начало желтеть, Шерман оставил попытки уснуть или хотя бы отдохнуть и встал. Как ни удивительно, но ему от этого полегчало. Сердце продолжало биться часто, но панику он усмирил. Лучше, когда что-нибудь делаешь. Хотя бы просто принимаешь душ или надеваешь серо-голубой твидовый костюм и темно-синий галстук. Тюремное мое облачение. На лице, смотревшем из зеркала, не было той усталости, которую он в себе ощущал. Ейльский подбородок, на вид вроде сильный. Он собирался позавтракать и выйти из квартиры, прежде чем Кэмпбелл встанет. Не было уверенности, что при ней он сможет сохранять присутствие духа. Кроме того, ему совершенно не улыбалась необходимость разговаривать с Бонитой. Чересчур неловко. Насчет Джуди он не знал, чего хочет. Смотреть ей в глаза, в которых застыло выражение обиды на его предательство, в глаза человека, смертельно пораженного и напуганного, он не хотел. С другой стороны, хотелось, чтобы жена была рядом. И точно. Не успел он выпить стакан апельсинового сока, как Джуди вышла на кухню, уже полностью одетая и причесанная. Она спала не больше его самого. Еще через секунду из той части квартиры, что отводилась для слуг, вышла Бонита и спокойно принялась готовить им завтрак. Вскоре Шерман уже радовался присутствию Бониты. С Джуди он не знал, как говорить, а при Боните говорить было вовсе не обязательно. Завтрак не лез в глотку. В надежде прояснить голову он выпил 3 чашки кофе. В 7:15 позвонил швейцар. Сообщил, что мистер Киллиан ждет внизу. В холл Джуди вышла вместе с Шерманом. Он остановился, посмотрел на нее. Она попыталась ободрительно улыбнуться, но вместо улыбки на лице появилось выражение тупой усталости. Тихим, но твердым голосом она сказала: «Смелее, Шерман. Помни, кто ты». Затем открыла рот, как бы намереваясь произнести что-то еще, но ничего не сказала. И правильно, ничего лучше она и не могла сделать. Дескать, я стараюсь видеть в тебе нечто большее, Шерман. Однако все, что от тебя осталось, это твое достоинство. Он кивнул. Сказать он не мог ни слова. Повернулся и пошел к лифту. Киллиан стоял под навесом у самой двери подъезда. На нем был серый в белую полоску костюм, коричневые замшевые туфли и коричневая шляпа. Как смеет он быть таким щеголем в день моей гибели? Парк-авеню была пепельно-серой. Небо темное. Похоже, собирается дождь. Шерман с Киллианом обменялись рукопожатиями, потом отошли по тротуару 20 футов, чтобы их разговор не слышал швейцар. «Как самочувствие?» — спросил Киллиан. Тон у него был такой, каким разговаривают с больными. «Тип-топ», — сказал Шерман с угрюмой усмешкой. «Ничего особо плохого не будет. Вчера вечером я снова говорил с Берни Фицгиббоном, сразу после разговора с вами. Он проследит, чтобы вас протащили через всю эту дребедень как можно скорее. Проклятый Эйб Вейс. Он все время держит нос по ветру. Гвалт в прессе здорово его напугал. Иначе даже такой идиот, как он, не пустился бы на подобные штучки». Шерман молча кивнул. Ему было уже не до рассуждений об умственных способностях Эйба Вейса. «Меня повезут в тюрьму». Боковым зрением Шерман заметил поравнявшийся с ними автомобиль, а потом следователя Мартина за рулем. Автомобиль был двухдверным, довольно новым, Мартин в пиджаке и при галстуке, так что швейцар, может, и не поймет ничего. Да все равно скоро они поймут. Все эти швейцары, домохозяйки, кассиры, менеджеры, финансисты, генеральный директор, их детишки, пристроенные по частным школам, няньки, гувернантки, экономки. Все население этой цитадели – богатство. И все же, если бы кто-нибудь заметил, как его уводит полиция, он бы этого не перенес. Машина остановилась как раз в таком удалении от подъезда, чтобы швейцар не вышел. Из нее вылез Мартин, отворил дверцу и пригнул спинку переднего сиденья, чтобы Шерман и Киллиан могли сесть сзади. Мартин улыбнулся Шерману. Улыбка палача. «Привет, советник», — бросил Мартин Киллиану. И опять рад несказанно. «Билл Мартин», — представился он и протянул руку. Киллиан пожал ее. «Берни Фицгиббон говорит, что вы когда-то работали вместе?» «А, да», — отозвался Киллиан. «Берни молоток». «Ну, я бы вам при случае кое-что про него порассказал». Мартин хмыкнул, и в Шермане забил слабенький родничок надежды. Киллиан знает этого Фицгиббона, который служит в прокуратуре Бронкса начальником отдела по расследованию особо опасных преступлений. Фицгиббон знает Мартина, а Мартин теперь знает Киллиана. А Киллиан? Киллиан — это его защитник. Прежде чем Шерман успел нагнуться, чтобы влезть в машину, Мартин предупредил. «Смотрите там с одеждой поосторожней. Там эти пенопластовые шарики. Пацан у меня коробку открыл, и все белые горошки из пенопласта, которые при упаковке кладут, распустил по салону. Они теперь пристают к одежде... И к чему только не пристают. Согнувшись, Шерман увидел и толстяка с усами, Гольдберга, сидевшего на переднем пассажирском месте. Этот улыбнулся Шерману еще шире. «Шерман!» Он сказал это так, как говорят «привет» или «с добрым утром», дружелюбнейшим образом. И весь мир замерз. Закоченел. Просто по имени, как слугу, как раба, как заключенного. Шерман не ответил. Мартин представил Киллиана Гольдбергу. Опять бодрый товарищеский треп. Шерман сидел позади Гольдберга. Действительно, по всей машине валялись белые пенопластовые упаковочные шарики. Два уже прицепились Шерману к штанине. Один на самой коленке. Он снял его и еле отлепил потом от пальца. Еще один он почувствовал под собой и принялся его оттуда выуживать. Едва они отъехали, свернув с Парк-авеню до 99-й улицы по направлению к шоссе ФДР, Гольдберг крутанулся на своем сиденье и говорит: «Знаете, моя дочь, старшеклассница, читать любит. Так вот, она прочитала книжку, а там описана ваша контора, Пирс и Пирс, верно? В общем, как раз про ваших». «Да ну», — выговорил Шерман. «А что за книжка?» «По-моему, называется «Расчетливые убийцы», что-то в таком духе». «Расчетливые убийцы?» Книга называлась «Расчетливые умельцы». «Он что, добить меня своими жуткими шуточками пытается?» «Ха! Расчетливые убийцы!» — вмешался Мартин. «Бога ради, Гольдберг! Умельцы!» Потом Киллиану и Шерману через плечо. «Здорово, когда твой напарник — интеллектуал». И напарнику. «А книжки, они вообще-то какой формы, Гольдберг? Круглой или треугольной?» «А, вот такой вот», — сказал Гольберт и рубанул себя ребром левой ладони по сгибу локтя правой руки. Потом снова обернулся к Шерману. «Эй, между прочим, в самом деле книжка понравилась, хотя она еще и школу не кончила. Говорит, что собирается после колледжа пойти работать на Уолл-стрит. Такие, во всяком случае, у нее были планы на этой неделе». «И это туда же». Тоже бесстыжее, отвратительное дружелюбие рабовладельца. Теперь, значит, ему положено возлюбить их. Теперь, когда игра окончена, когда он проиграл и находится в их власти, он не должен таить обиду, должен восхищаться ими. Они поймали уолл-стритского воротилу на крючок. И во что он сразу превратился? В их добычу, в охотничий трофей, в их цепного зверя. Дуболомы с окраин, вроде тех, что толпами спешат по 58-й или 59-й улице к мосту Куинсборо, толстеющие молодчики с вислыми усищами, как у Гольдберга, а он теперь их собственность. В районе 93-й улицы какой-то швейцар придерживал дверь перед старушкой, выходившей из подъезда. На ней было каракулевое манто. Очень строгое черное манто, каких давно уже не носят. Ах, счастливая замкнутая жизнь, Парк-авеню. Как это жестоко, что Парк-авеню, весь нью-йоркский бомонд, так и будет по-прежнему жить своей обычной будничной жизнью.